Две дороги для двоих проложены, шли по тем дорожкам ты и я. А теперь велит нам невозможно, где твоя дорожка, где моя. Пойдем же с тобою дорогой явною, прозрими просторами она пролегла. И ясными днями она перед нами садами веселыми вокруг развела. Если жду тебя порой вечернею, на часы глядеть не ничего. Сердце скажет мне вернее верного, что подходит к дому моему. Пойдем же с тобою дорогой одною, под дымы просторами она пролегла. А в душе моей одно желание, хорошо, когда-то оно сбылось, чтобы после этого свидания расставаться больше не пришлось. Пойдем же с тобою дорогой одною, родными просторами она пролегла. И ясными днями она перед нами, садами веселыми опять расцвела.